Джилли проснулась немного позднее полуночи. Слова профессора звенели у нее в ушах. Они попытаются вернуть его. Она бросила взгляд на барабан, который стоял на пустом упаковочном ящике у окна ее мансарды на Йорк-стрит, Фоксвилле. Лежа на своей складной кровати, она увидела, как рассеянный свет с улицы сплетается вокруг каменного чуда в сияющий ореол. Казалось, барабан лучится волшебством. Ну или, по крайней мере, его обещанием. Но в воздухе явно витало что-то еще. Какой-то глухой гул, точно далекая музыка. Ноты казались бессвязными, они плясали в потоке мелодии, не касаясь друг друга, как пылинки в солнечном луче. И все же мелодия существовала. Джилли медленно села в постели, отбросила одеяло, спустила ноги на пол и босиком прошлепала через комнату. Но стоило ей подойти к барабану, как перспектива изменилась, и сияющий орел растаял. Магия испарилась. Осталась только причудливая каменная вещица. Она провела пальцем по ее боку, покрытому лощеными от времени зарубками, но верхушку не тронула. Удивительная все-таки вещь. Камень, полы внутри. Тайна. Загадка. И все же. Ей вспомнилась ни на что не похожая почти музыка, которая звучала при ее пробуждении. И она склонила голову, вслушиваясь в ночную тишину. Ничего. Снаружи маленький дождик смочил тротуар, и вся Йорк-стрит сверкала и искрилась его влагой. Джилли опустилась у окна на колени, положила голову на руки и стала смотреть на улицу, чувствуя себя безумно одинокой. Хорошо бы Джордж был здесь. Пусть даже его брат пишет те странные старики, от которых без ума профессор Дейпл. Но он уехал из города на целую неделю. Может, собаку завести? Или кошку? Просто чтобы кто-нибудь был рядом, когда нахлынет ни с того ни с сего странная тоска, да с ними и другая беда. Связывают по рукам и ногам. Какие уж тут блуждания по окрестностям, если дома кот некормленный сидит, или собака ждет не дождется, когда же с ней погуляют. Вздохнув, Джилли отвернулась было от окна, но вдруг замерла на месте. Трепет беспокойства охватил ее, когда она пристальнее вгляделась в то, что привлекло ее внимание внизу, на той стороне улицы. Время распалось на мгновение. Они сложились в узор, столь же бессвязной, как та мелодия, которую она слышала совсем недавно. Минуты и секунды сомкнутым строем шли мимо ее комнаты. Стрелки старых настенных часов не шевелились. Внизу, на другой стороне улицы, у витрины китайского магазина самообслуживания, подпирала стену фигура столь же пестрая, как выставленный на всеобщее обозрение товар. Тыквенная голова под широкополой шляпой. Вместо тела тыква побольше. Коротенький пиджачок трещит по швам, в просветах между пуговицами торчит что-то до крайности напоминающее солому. Руки и ноги тощие, как палки от мётел. Рот — широченная щель. Глаза — острые крохотные прорези, а в них, как внутри тыквенного фонаря, огонек свечи. Прямо как на маскарад собрался. Да их там много. Вон еще один. Вон, в тупике прячется. А вон третий почти слился с красновато-коричневым фасадом дома, что по соседству с китайским магазином. Еще четверо на крыше, прямо напротив ее окна. Тыковки так рядком на парапете и выстроились. «Скакины!» — подумала Джилли и задрожала от страха, припомнив рассказ Кристи Риддла. Чтоб ему неладно было, этому Кристи, и дернуло же его записать такую историку, да и профессор не лучше, нашел, что вспомнить на ночь глядя. И черт бы побрал работу, из-за которой она потащилась в старый город искать подходящий фон для новой картины. Ведь никаких скакинов нет в природе, ведь... Она моргнула, протерла глаза. Бросила взгляд налево, направо, вверх, вниз, прочесала всю улицу, обшарила фасады домов напротив. Никого. Никаких тыквенных гоблинов, следящих за ее окном. Тиканье часов, торопливо отсчитывающих секунды, неожиданно показалось ей громом. Внизу показалось такси, брызги тонкой пеленой взлетели из-под колес. Джилли подождала, пока машина проедет, и снова принялась изучать улицу. Ни одного скакина. «Ну, разумеется, а ты чего ожидала?» — спросила она себя, пытаясь посмеяться над шуткой, которую сыграло с ней не в меру разгулявшееся воображение, но не сумела выдавить даже жалкого подобия улыбки. Взглянула на барабан, протянула руку и тут же опустила ее, не притронувшись к вожделенной поверхности. Долго вглядывалась в темноту за окном, пока не пришла к выводу, что там нет никого, кроме, быть может, ее собственных ночных страхов. Наконец, усилием воли, Джилли заставила себя оторваться от подоконника и вернуться в постель. Правая ладонь слегка зудела, как раз там, где она то ли зацепилась за гвоздик, то ли поймала занозу во время своих скитаний по старому городу. Почесывая ладони и глядя в потолок, она попыталась уснуть, без особой надежды на успех. Удивительно, но не прошло и нескольких секунд, как она задремала. И увидела сон. Ей снился кабинет Брэмли, только сам профессор не сидел, как обычно, за столом. Он наливал чай ей и Гуну, который устроился в его кресле, полускрытый грудами книг и кипами бумаг. «Никаких скакинов!» — заговорил он, едва за профессором закрылась дверь. «Разумеется, в природе не существует!» Джилли согласно кивнула. «Хотя в некотором смысле, — продолжал Гун, — они никогда не переставали существовать. Вот здесь!» И он постучал по виску узловатым пальцем, который как нельзя лучше подошел бы любому скакину. «В нашем воображении!» «Но...» — попыталась перебить его Джилли, которая не терпелась сообщить, что совсем недавно она своими глазами видела скакина напротив своего дома. «В нашем воображении они существуют!» — сказал он. Неожиданно его голова сделалась очень похожей на тыкву. Он подался вперед. В щелочках его глаз мерцал огонь, словно за ними трепетало на ветру пламя свечи. «А если они существуют?» — продолжал он. Тут его голос стал басовито-гнусавым, точно виниловая пластинка с записью выступления какого-нибудь чтеца или оратора, которую кто-то притормозил пальцем. «То ты в большой...» Вздрогнув, Джилли проснулась и обнаружила, что лежит, вжавшись в спинку своей складной кровати, а ее пальцы судорожно теребят край завязанного узлами одеяла. Всего лишь сон. Вытесненные днем мысли, которые подсознание подбрасывает ночью. Есть о чем беспокоиться, вот только... Начатую Гуном фразу она могла закончить и сама. «Если они существуют...» В большой опасности, как же? Если они и вправду существуют, ее часы сочтены. В ту ночь она больше не спала, а на утро первым делом отправилась искать помощи.